Боже мой!» — повторяла я. Рыдания перешли в тихий вой, а потом в тяжкие вздохи. «Дура несчастная!» — сказала я самой себе минут через 20. «Была дурой, дурой помрешь!» Я завела машину, с тоской взглянула на зеленый дворик и поехала к себе. «Может, мне утопиться?» — подумала я очень серьезно, проезжая мост. «Или съесть упаковку таблеток? Пользы от меня человечеству никакой, и сама себе я давно в тягость. Мелкое художественное дарование». «Твои идиотские картины никому не нужны!» — громко заявила я, начиная наслаждаться самобичеванием. «Что ты о себе воображаешь? Все, что ты делаешь, ужасная дрянь, а ты сама никчемная, глупая и совершенно не приспособленная к жизни. С твоим характером надо быть не художницей, а сиделкой при безнадежно больном дядюшке. Впрочем, и там бы ты ничего не высидела. Господи, как я себя ненавижу!» Я въехала в свой район. Многоэтажки, серые, унылые, два чахлых деревца на 100 квадратных метров. Лето им не пережить. Надеюсь, мне тоже. Как бы половчее прекратить затянувшуюся нелепость под названием «Моя жизнь». Но и на это меня, разумеется, не хватит. Я могу тешить себя мыслями о самоубийстве, не больше. Я труслива, беспомощна и ни на что не годна. Я въехала во двор и бросила машину на площадке возле подъезда. Черт с ней! Пусть угоняют, бьют стекла или снимают колеса. Чем хуже, тем лучше. Я вошла в подъезд. Лифт, конечно, не работал. И в самом деле, зачем ему? Я стала подниматься по лестнице и заревела, тихо и горько. Квартира смотрела волком, я ее не любила, и она меня тоже. Лето, 8 вечера, а уже нужно включать свет. Темно и неприютно. Не двор, а колодец. Я потянулась к телефону. На счастье, Лариса была дома. Пока я думала, как половчее все ей объяснить, она спросила, «Когда переезжаешь?» «Никогда», — ответила я. «Почему?» «Вроде бы все оформили. Сорвалось?» «Лариса, кажется, Андрей меня обманул. Квартиру продали месяц назад совершенно другим людям. И...» Я опять заревела. «Бог мой! Сашка, не плачь! Придумаем что-нибудь!» Голос подруги звучал неубедительно. «Лариска, недотепа вроде меня, и ничего путного мы придумать не сможем». «Где ты подцепила этого Андрея?» — вздохнув, спросила я. «Ну, я ж тебе рассказывала. На вечеринке у Пашки Губанова обмывали выход в свет альманаха, а там подборка его стихов». «Про альманах я знаю», — вздохнула я. «Он у меня на полке лежит, и я давно его прочитала». «Ну и Андрей был там. Нормальный парень. Он повез меня домой, я ведь рассказывала». «Рассказывала». «Я между делом сказала ему, что подруга ищет квартиру в старом городе. Она художница, и новые районы ей просто отвратительны. Она там ни жить, ни работать не может. А он заявил, что как раз занимается продажей квартир. Вот я вас и познакомила. Надеюсь, ты не думаешь, что я...» «Не думаю. Если бы ты что и затеяла, все бы у тебя вышло наоборот и наперекосяк». «Ну, может, ты зря расстроилась? Может, есть какое-то объяснение?» «Конечно. Объяснение есть. Я законченная дура. Отдала деньги незнакомому человеку, взамен получила расписку от какого-то теплого, которого в природе, скорее всего, вовсе не существует». «Позвони Андрею. А хочешь, я позвоню?» «Не хочу. Жулик твой Андрей». Я вздохнула. «Сашка, тебе надо в милицию. И вообще, ты заняла кучу денег. надеясь, что старую квартиру продашь и расплатишься. А теперь что, а? — Не знаю. Скорее всего, квартиру все-таки придется продать. Если повезет, смогу купить малосемейку или комнату. — Ну, может. — Ладно, позвоню твоему Андрею, — сказала я и повесила трубку. Андрея дома не оказалось. Я прошла на кухню и попыталась приготовить себе ужин. Все валилось из рук, и я опять разревелась. Завтра же пойду в милицию. И что? Андрей скажет, что в глаза меня не видел. А расписку от какого-то никому неведомого Теплова можно смело выбросить. В милиции посоветуют впредь не быть столь доверчивой, а свои деньги я вряд ли получу назад. Тут я заревела еще отчаяние, потому что вспомнила, через 3 месяца необходимо вернуть долг $5000. Где я их возьму, не продавая квартиры? В ум не шло. «Ну и ладно», — сказала я, вытирая горькие слезы, и еще раз повторила. «Ну ладно». Ужинать не хотелось. С трудом проглотив пару ложек салата, я вернулась в комнату и села в кресло. Закрыла глаза, дыша глубоко и, по возможности, ровно. Потом поднялась и пошла к Кульману, где были мои рисунки. «Хватит ныть! Давай работать!» — напомнила я себе. «Только попусту теряешь время». «Если бы ты знала время так же хорошо, как я», — ехидно проронил болванщик, — «ты бы этого не сказала. Его не потеряешь. Не на такого напали». Я усмехнулась и взяла карандаш. Телефонный звонок вернул меня к действительности. Мартовский заяц ухмылялся с Кульмана, на меня обступали стены ненавистной квартиры, а за окном раскинулся мир, в котором мне никак не находилось места. Я досадливо посмотрела на телефон и сняла трубку. — Ты звонила? — спросила Лариса. — Что? — не сразу поняла я. — Ты звонила Андрею? — Нет еще. То есть я звонила, но его, видимо, не было дома, или он просто не снял трубку. — Надо было позвонить еще, звонить и звонить. Ты меня слышишь? — Конечно, я тебя слышу. Я позвоню. «Боже мой! Ты хоть понимаешь, что можешь оказаться на улице?» «Я понимаю. Я сейчас позвоню. Хочешь, вместе к нему съездим, поговорим, а?» «Не знаю. Может быть. Ладно, звони ему, вдруг повезет». Мне действительно повезло, в том смысле, что Андрей был дома. В остальном везением и не пахло. «Андрей?» — робко начала я. «Это Саша». «А, пропел он и вроде бы даже хохотнул. «Как дела?» «Плохо». «Андрей, я сегодня ездила на квартиру, которую купила с твоей помощью. Оказывается, ее купили уже раньше меня какие-то люди». «Бывает?» — равнодушно перебил он. «Что бывает?» — растерялась я. «Ну, бывает, что кто-то купит раньше». «Андрей!» «Я не вижу во всем этом ничего забавного. Я заплатила деньги и...» «Да ладно, ладно, найду я тебе квартиру. Чего ты?» «Какую квартиру?» «Хорошую. Не переживай». «Андрей, я ничего не понимаю. У меня расписка. Выбрось ее». «Что?» «Выбрось, говорю». «Что значит «выбрось»?» — возмутилась я. Но как-то неубедительно, и в глубине души была согласна с Андреем. — А что еще с ней делать? — Я пойду в милицию, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы, и злясь на себя за это, — заявила я. — Иди, — засмеялся он, — там дураков любят, утешат. — Боже мой, — не выдержала я, — как ты мог так поступить со мной? Я должна кучу денег. Я надеялась продать свою квартиру и вернуть долг, а теперь... — Твою квартиру мы мигом продадим, — сказал он весело. — Нашла, о чем реветь. — А мне прикажешь жить на улице? — Ну, сейчас лето, погода хорошая. «Ты мерзавец!» — сказала я и собралась повесить трубку. Но он меня остановил.